Хэдден сделал нетерпеливый жест. «Какое тебе до него дело? Его брат, который гораздо опытнее в нашем деле, чем ты, и этим все сказано, поручился за парня, и этого достаточно. Зачем все усложнять? Может, ты хочешь этим сказать, что недоволен работой Майка Бенниона?» «Нет, просто он озадачивает меня. И еще, мне не нравится, как Майк выглядит. Этого я не говорил, он делает даже больше возможного. Но у него вид тяжелобольного человека». Хэдден пожал плечами. «Его брат сказал, что Майку позарез нужны деньги. Ну хорошо, если он делает все, что положено. Какое тебе до него дело?» «Может, ты и прав», — согласился Брэди. «Какого черта мы тратим время на какого-то Бенниона, который меня совсем не интересует? Меня интересуют бриллианты». «Над этим я как раз сейчас работаю. Я ввел Майка в курс дела и вчера поручил ему выяснить, кладет ли жена у Рентона свои бриллианты в сейф отеля. То есть, кладет ли она их в специальный ящичек, который запирается в сейфе. Охранник сказал Майку, что она этого никогда не делает. Это одна из тех гордых дамочек, которые считают, что уж если они живут в этом отеле, бриллианты находятся в безопасности. Сдавать их, а потом брать – слишком хлопотное дело, особенно когда возвращаешься поздно ночью. Охранник рассказал Майку, какую она устроила сцену, когда он объяснил ей, что она подвергает своей драгоценности риску. При этом он подчеркнул, что в таком случае отель никакой ответственности за драгоценности не несет. Тогда эта леди велела охраннику убираться к черту. После этого с ней беседовал Дюлак, который подтвердил все сказанное охранником насчет риска. Она сказала, что это его дело обезопасить апартаменты. «Если ты хочешь получить все от сервиса отеля, не беспокойся, получишь». Итак, в апартаментах был сделан потайной сейф. Дюлак и Орентоны воображают, что теперь бриллианты находятся в безопасности. Брэди ухмыльнулся. «Сейф? Да этот сейф для меня просто игрушка. Я доберусь до этих камешков, Эд, если тебя это интересует». Хэдден подал знак метродотелю, который подошел к их столику. «Ореховое пирожное», — заказал Хэдден. «Тебе тоже?» «Для меня яблочный пирог», — ответил Брэди и откинулся назад. Он внимательно наблюдал за Хэдденом, который уставился в одну точку на скатерти. Брэди понимал, что мозг Хэддена напряженно работает, и старался не мешать ему. Когда подали десерт, Хэдден очнулся и произнес: «Основная проблема — кому сбыть камни? Полагаю, что это можно будет организовать. Единственный человек, который сможет с этим справиться, — это Клод Кендрик. Завтра я поговорю с ним». Брэди занялся пирогом. Ему понравилось, что Хэдден ни на минуту не усомнился в его способности заполучить эти бриллианты. Хэдден ел пирожное медленно, сдвинув брови и нахмурившись. Хорошо его зная, Брэди предался смакованию пирога. В конце обеда подали кофе с бренди. И тут Хэдден неожиданно проговорил: «Ты спросил меня, не будет ли для нас безопаснее заняться бриллиантами у Рентонов вместо сейфа отеля?» Брэди пристально посмотрел на него. «Звучит разумно, не так ли?» «В большинстве случаев все, что ты говоришь, Лу, разумно», — сказал спокойно Хэдден. «Заковыка в том, что ты не можешь мыслить в крупных масштабах». «Ну, знаешь, 8 миллионов... Мне кажется, что это как раз крупный масштаб», — проговорил Брэди, хитро улыбаясь. 13 миллионов, а может быть и все 15, кажется несколько крупнее, или я не прав?» Лу отпил бренди. «Ты считаешь, что мы можем взять бриллианты у Рентонов и вместе с тем выпотрошить сейф?» «Я не говорю, что мы сделаем это. Однако давай со всех сторон обсудим эту возможность. Следует установить, где находится сейф. Если тебе это удастся, мы потолкуем еще раз. Тем временем я поговорю с Кендриком насчет бриллиантов у Рентонов. Надо действовать быстро, Лу. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться здесь завтра в это же время?» Брэди, немного подумав, кивнул. «Я поговорю с Мэгги», — произнес он, пожал руку Хедена и, предоставив тому заплатить по счету, вышел в душную влажную ночь. А в это время Мэгги болтала с Майком Беннионом. Поужинав в ресторане для обслуживающего персонала, она устроилась в уютной гостиной коттеджа. Мэгги прониклась искренней симпатией к Майку, который напоминал ей отца. Отец в свое время тоже служил в армии в чине сержанта, пока его не уволили за многочисленные мелкие кражи. После гибели отца в уличной драке она часто вспоминала о нем. Когда он не был пьян, он искренне любил Мэгги, впрочем, как и она его. К матери Мэгги никогда не питала никаких чувств. После смерти отца ее единственным желанием стало сбежать из дома. В 13 лет она соблазнила директора школы. Он отправился в тюрьму, а ее взяли под надзор. Сбежав из дома, она подцепила богатого старого кутилу, испытывающего особую приверженность к молоденьким девочкам. Мэгги многому научилась у него по части сексуальной техники. 6 лет работы в качестве девушки по вызову не испортили и не ожесточили ее. Она была, как часто думал Брэди, типом проститутки с золотым сердцем. Мэгги была добродушной и чуткой по натуре, что сразу же чувствовали мужчины. Она привыкла к тому, что мужчины доверяли ей свои проблемы. Она умела внимательно слушать, утешать и улыбаться, давая им возможность облегчить душу. Майк очень скоро рассказал ей о своей дочурке Крисси. Они сидели в гостиной, ожидая возвращения Брэди, который ушел на встречу с Хеденом, и Мэгги рассказывала Майку о своем отце. «Вы напоминаете мне его», — сказала она с улыбкой. «Не лицом, нет, какой-то манерой говорить. Так, наверное, говорят все военные». «Да, наверное», — сказал Майк. «Знаете, Мэгги, я еще никогда в жизни не занимался темными делами». Мэгги улыбнулась. «Я никак не могла понять. Мне тоже не слишком нравится эта история, но я без ума от Лу, и только ради него и пошла на это. А что вас привело к нам, Майк?» Тут он и поведал ей о Крисси. Внимательно слушая, Мэгги так разволновалась, что на ее глаза навернулись слезы. «Ужасно!» — воскликнула она, когда Майк объяснил ей, что деньги, которые он получит от Брэди, предназначены для того, чтобы обеспечить уход за дочерью до самой ее смерти.